Вновь ограничившись кивком, я отслеживала красную метку на мини-карте, которая вскоре должна была выйти прямо на нас, раздавшийся едва уловимый скулеж, а также иконка Смиты на месте погасшей метки оповестили, что встреча не произойдет. Позвольте полюбопытствовать, что привлекло ваше внимание настолько, что вы пристально вглядываетесь в это устройство. Вместо ответа просто протягиваю прибор, который он берет и, с интересом осмотрев, повторяет мои движения, сняв свои очки и аккуратно прислонив сканер, подстроившийся под его зрение. Интересно, прокомментировал информацию, выводящуюся перед его глазами о том или ином объекте, смотря в какую сторону было повернуто устройство. О, надо же, его взгляд был прикован к обычному кусту травы, все чаще встречающемуся зрелищу, подтверждению того, что природа медленно возвращала это место себе. Ачилламилифлиум или тысячелистник обыкновенный. О, оно даже дало справку, как использовать это растение в лекарственных целях. Весьма полезный девайс. Он сканирует объекты и выводит всю доступную о них информацию, но откуда? Из сети. Или своя база. Как называется устройство? Сканер, ответила на последний вопрос. ХМ, да, логично. Передав обратно прибор, он собрал искомое растение и положил к себе. Но, знаете, мисс Касси, как вы помните, я не столько специалист по ботанике, сколько доктор археологии. И, как археологу, меня сильно воодушевила задача, поставленная вами в начале учебного года, проговаривал он, постепенно снижая темп, пока мы шли вперед. К своему сожалению, я не смог отыскать даже намека на тот стиль или дизайн, архитектуру которого вы мне продемонстрировали. До вчерашнего дня его взгляд сосредоточился на мне. Ваше платье, представленное на вечер, оказалось весьма ярким. Оно походило по дизайну на некоторые наряды Мистраля, но в то же время сильно отличалось. И это словно сняло с меня темные очки. Образно говоря, поправив свои очки, он продолжил. Ваша повседневная одежда, искусно замаскированная под форму бекона, тоже привлекала взгляд, но не так, как украшение на голове, того же орнамента, что фрагменты, предоставленные вами. Ах да, еще броня вашей кошки, породу которой мне никак не удается вспомнить. И хоть она отличается стилем от того, о чем я говорил ранее, броня все еще остается приметной. Указав рукой на защитный головной убор в форме плоской пирамидки на кровати, которая шла рядом с нами, он ускорил шаг, заложив руки за спину и оставив меня позади. Доктор Ублик не требовал, даже не спрашивал, не обвинял в недосказанности или умалчивании информации. Он просто показал, что осознавал превосходство моих знаний над теми, что я выставляла на показ, и давал время на размышления, чем поделиться. Знал бы он, что это был не такой простой вопрос, ведь та история, которую я храню, намного превышает любые фантазии, которые он мог бы вообразить. Я не хотела рассказывать все сейчас, но не могла отказаться от того, чтобы поделиться информацией с человеком, который помогает мне в моих же поисках признаков присутствия Старой Земли. Это не могло быть названо предательством, но оно было на пути к этому. Потому я собиралась раскрыть информацию, касающуюся археологических изысканий. Во время привала, сказала, поравнявшись с доктором, я расскажу историю, которую мне поведали очень давно, историю забытой империи. Если я собиралась рассказать о своем прошлом, они все должны присутствовать при этом. Я обещала, будет интересно послушать, признательно улыбнулся Ублик. Следующие несколько минут мы провели в относительной тишине, так как, в отличие от Бартоломью, я слушала переговоры подростков, которые они вели на моей волне. Они хорошо справлялись, уже зачистив пару секторов от противника, и продолжали действовать бесшумно, не произведя ни единого выстрела. Однако и следов синдиката пока не было найдено. «Мисс Касси», — вновь начал доктор, — «я бы хотел задать вам вопрос, и мне очень интересен ваш ответ. Почему вы хотите стать охотником?» Несколько удивленно на него посмотрела. «Мне казалось, мою точку зрения преподаватели уже давно осознали. Мне нет необходимости хотеть стать тем, кем я являюсь. Ну, конечно». «Почему-то подобного ответа от вас я и ожидал», — кивнул самому себе. «Но что тогда означает для вас быть охотником?» Это уже заставило повременить с ответом. «Называть те критерии, тот расплывчатый кодекс, те догмы, что определяют тина, не совсем уместно. Для меня охотник — это всего лишь ранг мастерства, который преодолевает тина в своем совершенствовании. Для местных охотник — это в первую очередь олицетворение щита против тьмы». против Гримм. Но для меня врагами могут считаться далеко не только Гримм. Пока я обдумывала вариант ответа, Ублик терпеливо ждал, полыхая заинтересованностью. Что же, охотники, это не тина, но мое мнение, что означает быть ими? Помогать тем, кто нуждается в помощи. Сражаться за тех, кто нуждается в том, чтобы за него сражались. Но что, если вы не сможете этого сделать? Что, если вы не сможете помочь? Я продолжу. Несмотря ни на что, решительно отвечаю на провокационный вопрос, твердо глядя на него. Энергия бездны золотистого цвета на короткое мгновение, следуя вспышке эмоций, вырывается из меня, чтобы тут же развеяться. Но это заставляет отступить Бартоломью на шаг назад, уловив нечто. КХМ, да, я вижу, ваша решимость следовать своему пути высока, справившись с собой, возвращает прежний невозмутимый вид. Вы не представляете, насколько, согласно говорю, продолжив путь вперед и вернувшись к слежению за ситуацией в округе. Еще пара секторов очищена. Это был тест, в некотором роде. Студентам важно осознавать причину, по которой сражаются, и кем они в итоге станут. Чтобы не сомневаться в решающий момент и не опустить руки после. Краем глаза отмечаю, как его ладони сжимаются в кулаки. Речь шла о личном опыте. Решимость. Об этом просто заявить. Еще проще внушить себе. Но только в критический момент может наступить выбор, последствия которого ты примешь и будешь жить с ними до конца, запрокинув голову, бездумно уставилась в безоблачное небо. Дрогнувшая рука, разжатая ладонь, и звук падения тяжелого меча, закономерно последовавшая смерть всего живого в Солнечной системе. Я не допустила этого, сделав выбор. Но это не значит, что я не прихожу в печаль, вспоминая об этом. Мне искренне жаль, что вы пришли к подобному в столь юном возрасте. Вернул меня в реальность пропитанный сожалением голос Бартоломью. Я видела и знала, как учитель, он стремился к тому, чтобы у его учеников не произошло трагедии, подобной тому, какую сам пережил. Что бы это ни было, меня это не касалось. Трагедия уже давно произошла, одна из многих. Но все же, думаю, если бы такое было возможно, я бы не отказалась от подобного учителя истории в том далеком детстве. Благодарно кивнув ему, мы продолжили наш путь по руинам города. Оказавшись высоко в небе, руби, раскрученной юлой, обрушилась вниз на небольшого, относительно их обычных размеров, Невермора, сидевшего на крыше едва стоявшего здания и недоуменно наблюдающего за метаниями корги внизу. Лезвие ее малышки с легкостью рассекло Гримм пополам, что он так и не успел среагировать перед своей смертью. «Еще один на наш счет, отличное отвлечение, Цвай», — громко прошептала Руби вниз на 5 этажей. Корги каким-то чудом услышал это и, радостно гавкнув, завилял хвостом. Руби хихикнула, глядя на это, и начала осматривать местность. К сожалению, для нее никаких плохишей в черно-белой форме не было видно. Зато сквозь обрушенные дома открывался прекрасный вид на улицу, по которой шли их сопровождающий профессор и напарница. Словно почувствовав ее взгляд, Ая повернула голову в ее сторону и кивнула. Руби радостно улыбнулась и помахала рукой. На таком расстоянии она никак не могла определить по взгляду Касси, как та за шарфом кратко усмехнулась, сравнив действия девочки с Цваем ранее. Сама Роуз вернула свое внимание к поставленной задаче – нейтрализации летающих Гримм прежде, чем они раскроются проблемой в небе. Ей было немного грустно, что, в отличие от нее, остальные действовали в парах. С другой стороны, у нее был Цвай, и она знала, что Эя присматривала за ней, всегда, особенно на вечерних танцах. Тот взгляд ало-серебряных глаз, направленный только на нее, кружившуюся в танце, словно вокруг не было больше никого. Красная вуаль, обрамлявшая черты нижней части лица. Руби давно научилась интуитивно определять мимику лица Аи лишь по глазам. Но тогда впервые она безумно захотела сорвать ту вуаль, увидев вблизи ее улыбку, и прикоснуться к ней. «Руби, ты здесь? У нас тут еще один невермор нарисовался. Гнездо у них тут где-то рядом, что ли?» У нее в ухе раздался недовольный голос еще одного объекта повышенного близкого внимания Аи, заставляя спуститься с небес на землю. «Да-да, Янг, сейчас буду». Она постаралась сделать так, чтобы голос не дрогнул. Получив подтверждение, Сиалонг покинула связь. Руби прекрасно осознавала, что по многим показателям красоты проигрывает своей старшей сестре. И хоть Ая вела себя, показывая, что ей все равно, девочка чувствовала, что напарница, сама предложившая отношения, относилась к ней больше как к младшей сестренке, чем к своей официальной девушке. Роуз еще не знала как, но была полна решимости это исправить, чтобы к ней относились, как ко взрослой девушке со всеми полагающимися взрослым моментами. Похлопав по горящим щекам и помотав головой, приходя в себя, Руби разбежалась и прыгнула на соседнее здание. С перекатом приземлившись на крышу, тут же оказалась на ногах и целеустремленно помчалась дальше. Карги следовал за ее мелькавшим красным плащом снизу, петляя по бетонным городским останкам. Вскоре приблизившись к цели, отмеченной на миникарте, Руби заметила, как Невермор, чем-то встревоженный, возможно, дракой поблизости команды Янг, собирался взлететь. Широко распахнув крылья, Гримм подбросил себя в воздух только для того, чтобы беспомощно распасться на две неравные части, пронзенные алым вихрем с косой. Приземлившись в окружении падающих черных перьев, Руби проверила запасы своей ауры. 90%. Неплохо, но можно было лучше. Осуждающе посмотрела, словно спрашивая, на исчезающие остатки Гримм. Было очень удобно буквально в любой момент вызвать информационную полоску о количестве своей ауры перед глазами благодаря визору, а не лезть за этим в свиток, как раньше. После сражения с Гримм в городе, во время полета в Бикон, Ая слегка попеняла на то, что они почти все, кроме Перы, так быстро израсходовали свою боевую мощь и оказались бы не готовы к любой чрезвычайной ситуации, которая могла возникнуть в тот момент. Помня об этом, все члены команд Рубины Сверхновая на этой миссии экономно использовали ауру. Руби тоже до этого активно старалась не применять свое проявление, но подобные ситуации вынуждали ее. Либо это, либо отнюдь не слабый шум от выстрела ее снайперской винтовки. О, Цвай, нашел новую цель, подбежавший к ней Карги радостно гавкнул и понесся в другую сторону так быстро, что Руби пришлось постараться, чтобы от него не отставать без использования проявления. Постепенно день сменялся вечером. В течение этого времени Бартоломью вылавливал подростков по одному и задавал тот же вопрос, что и мне, проверяя их решимость стать охотниками. Я не сомневалась в том, что у каждого из них были свои цели, к которым, если не все еще нашли дорогу, то абсолютно все стремились. Ублик решил проверить мои слова. Первой была Пира, поступившая в Бикон, чтобы избавиться от своего прошлого непобедимой девочки. Прежде всего доказав себе, что в первую очередь она охотница, только потом чемпионка. После встречи со мной и нашей дуэли к этому прибавилась еще одна цель – преодолеть нерушимую стену, в процессе становясь сильнее, решительный взгляд, направленный на меня, и я терпеливо буду ждать тот день, когда смогу склонить голову перед ней, как перед равной. Следующие отловили Янг, хотя в начале учебного года у нее не было определенной цели, в процессе она появилась. Стать лидером, достойной своей команды, а еще присмотреть за другой, бросила на меня озорной взгляд. Вайс стремилась вернуть репутацию своей семьи времен ее деда-охотника, восстановить честь семьи и справедливость в компании, горделиво заявила передо мной. Блейк, исправить ошибки своего синдиката и свести на нет предрассудки между людьми и фавнами, только озвучив это другими словами, чтобы не выдавать свое прошлое. Если даже наследница Шни будет на моей стороне, и не только, кривая улыбка, брошенная на меня, я верю в подобный исход. У Рина с Норой было одно желание, точнее два, быть вместе-вместе, как заявила Валькирия, и не допустить больше возникновения новых Кураюри. Они рассказывали ранее о своей родной деревне, уничтоженной Гримм, и желании однажды очистить ее от монстров. Я пообещала оказать им поддержку в этом. Руби же, ее мотивы, озвученные в другой форме, совпадали с моими, сказанными ранее. Разве что ее желание стать героем, оглашенное с горящими глазами, смотревшими на меня, выбивались из этого. Почему-то у меня сложилось впечатление, будто студенты решили, что вопрос был на самом деле задан не мной, а вами. После того, как нас покинула Роуз, обратился ко мне Ублик, хитро сверкнув очками. Тем не менее, не могу не сказать, что у всех у них, как вы и предупреждали, более чем достойные цели. Конечно, не все еще нашли путь к ним, но, не сомневаюсь, они отыщут его. В этом с ним я была солидарна. В поздний вечерний час, когда сумерки начали опускаться на гору, был организован привал. Все участники миссии вместе с присоединившимся к Роу собрались возле небольшого костра. Подростки обсуждали прошедший день, подкрепляясь едой, захваченной с собой. И только одна Тинна бездумно всматривалась в языки пламени, пока не заговорила. «Я хочу поведать вам одну историю, которую хранит моя семья. Ее голос привлек их внимание, вызвав неподдельный интерес. Ведь Акаси почти никогда не рассказывала что-то конкретное о своем прошлом. Сидя на коленях с прямой спиной, сложив руки перед собой, она начала свой рассказ. Много лет назад человечество, населявшее планету, было расколото в неназванной войне, столь переменчивой, что об этом, как и о более глубокой истории, все записи были потеряны или стерты. Из таких осколков образовалась Золотая Империя, Империя Аракин. Объединив под единым знаменем весь людской род, Аракин повели людей за собой, едва не возвысившись в их глазах до богов, повелевавших силами за гранью простого понимания. Под их правлением территория империи быстро расширялась, пока не стала охватывать всю землю, доступную для глаз. «А как же Гримм?» – спросила Нора. «Что с ними сделали? Дали отпор, сломали ноги, их не было», – покачала головой Ая, вызвав всеобщее замешательство. «Немыслимо. Гримм существовали всю историю человечества», – категорично заявил Ублик. Затем, о чем-то поразмыслив, взволнованно добавил. По крайней мере, известную историю. Это была эпоха, когда сама планета имела другой вид, а такие понятия, как грим, аура, проявление и прах отсутствовали. Эпоха Аракин. Сложно вообразить, что грим не существовало, но прах, покачала головой Вайс. На нем ведь основаны все наши технологии. Аракин пошли по другому технологическому пути, достигнув многого, в том числе вместо ауры используя силу, энергию, едва ли изученную, которую в наше время просто так не найти. Подростки несколько успокоились, продолжив внимательно слушать, а в случае Бартоломью еще и делать пометки в блокноте. Это было процветающее государство, тем не менее, не лишенное недостатков. Кастовая система, широко распространенная в обществе, жестко ограничивала жизненный путь людей, в то время как Аракин находились на вершине и контролировали это, определяя саму судьбу человека с рождения, фактически достигнув бессмертия, повелевая жизнью, словно игрушкой. «Это просто омерзительно», — с отвращением произнесла Блейк. Такова была реальность. Империя росла, возводя величественные башни и храмы. Соединив перед собой ладони, она развела руки, создавая голографический дисплей, на котором была изображена высокая, изящная башня белого цвета, обрамленная золотыми линиями. Яростно сверкнув очками, Бартоломью принялся пулеметной очередью нажимать на свиток, фотографируя картину, пока остальные любовались. При этом студенты находили стиль неимоверно знакомым, но не смогли до конца осознать это, как и убрала картину, вновь сложив ладони на коленях. Они использовали все доступные ресурсы, постепенно истощая их. Когда была обнаружена новая земля, за пределами видения, Аракин ухватились за возможность обосноваться в новом, незагрязненном их деятельностью, мире. Но им мало было просто пересечь межзвездный океан. Они хотели, чтобы по прибытию в новые земли для них уже все было готово. Никто не подозревал, что Ая использовала метафоры. Они думали, что подобное, всего лишь название океана, и новая земля, континент за ним. Какие душки! Хотят, чтобы им подавали все на золотом блюдечке, с усмешкой прокомментировала Янг. Верно. И ради этого нарушили один из главных своих запретов, написанных после неназванной войны. Они создали живых големов. Это все еще история продолжается, или уже сказка? Фыркнул со своего места Кроу, отпив из фляги под неодобрительные взгляды. Многие сказки на чем-то основаны. Многие из них реальны, пожала плечами Ая, заставив Бронвина поперхнуться и с подозрением уставиться на нее. Проигнорировав это, она продолжила рассказ. Эти големы не просто были живыми, они имели разум. И когда их отправили обустраивать новую землю для своих хозяев, они осознали, что не хотят быть рабами. Итак, когда никто не ожидал, они вернулись обратно с огромным флотом. С этим вторжением началась старая война. Владеющие разумом, как они назвали свою расу, стремились не просто победить империю, создавшую их, они хотели полностью уничтожить ее. Но почему? Простые жители ведь были не виноваты в том, что сделали эти Аракин, жалостливо спросила Руби. Владеющие разумом или Тау, названные в честь новой земли, не видели разницы, стремясь искоренить угрозу для себя. Это была война на истребление. Целые города опустошались, и линия фронта все глубже сдвигалась в империю. Неужели они были такими сильными? Спросила Пира. Ведь Аракин сами владели технологиями и некой силой. Тау были созданы, как в плохом, так и в хорошем смысле слова, величайшими умами и не знали себе равных на полях сражений. Пока не появились некие воины, созданные в результате одной из ошибок многих экспериментов Ракин. Повелевающие силой, которую императоры так стремились постичь сами, они вступали в битвы и даже в меньшинстве одерживали великие победы, заставляя отступать уже владеющих, выигрывая проигрышные сражения, освобождая земли и помогая людям. Народ начинал чествовать их многими титулами, порой даже ярче, чем самих золотых императоров. Руби едва не подпрыгивала на месте от эмоций, сжатыми кулачками жадно слушая историю. Других тоже в меньшей степени, но не обошел восторг. С течением времени, благодаря этим воинам войска вторжения были полностью отброшены, и разрозненные остатки Тау отступили за межзвездный океан. В одном из своих самых величественных городов Аракин организовали празднество, чествуя победу, себя и героев, которые преподнесли ее своим хозяевам. Настрой слушателей несколько испортился, вспомнив, что у власти все еще оставались подобные эгоцентричные личности, которые, по сути, были виновниками этой войны и всех смертей, что она принесла. Неужели никто не пытался свергнуть таких правителей, задал вопрос Рен. Подобной мощи, способной противостоять императорам, кроме Тау, не существовало. До того времени, взгляд Ай опустился на горящие языки пламени, заполыхавшие более зловеще после ее слов. Слушатели подобрались. Казалось, развязка близка, и они не ошибались. Даже Кроу убрал флягу, внимательно слушая. На огромном параде народ чествовал этих воинов больше, чем победу или Аракин, возлагая на них многое. Но никто, кроме самих императоров, не знал, что воины все это время были скованы нерушимыми цепями, всегда оставаясь в глазах Аракин проводниками их воли. Палачами, убийцами, безвольными куклами, рабами. Руби ахнула от шока. Блейк от гнева заскрежетала зубами. Некоторые от злости сжали кулаки. Так было на всей протяженности войны, пока под ее конец они не нашли способ освободиться. И во время торжества воины, скинувшие оковы, нанесли удар в самое сердце империи. Словно вторя разбушевавшемуся пламени, глаза Тинна вспыхнули на краткий момент, отразив крики и стоны, мольбы и требования убитых ей лично. Под торжественный звонный грохот, криков многоликой празднующей победу над Тау толпы, императоры Аракин пали. Золотые троны окрасились обычной, нисколь не божественной, алой кровью. Так ознаменовался закат эпохи Великой Империи Аракин. Огонь перед Тинна уменьшился до его первоначальных размеров, словно успокоившись. Или это была просто игра воображения подростков? Что случилось потом? Спустя минуту молчания, когда каждый обдумывал рассказанную историю, поинтересовалась Руби, что делали люди, и что стало с этими воинами. Первые, осознав конец правления деспотов, начали приспосабливаться к новой жизни. Вторые же исчезли. Они отправились в изгнание, предположила Блейк. И да, и нет. Они всегда были рядом, вернувшись спустя тысячелетия, когда по всей планете возникал хаос, усмиряя его, чтобы в конце вновь противостоять вторжению Тау, которые все это время копили силы. После чего они снова покинули Землю, в этот раз с намерением навсегда. Больше их никто не видел, Тинна дала время, чтобы обдумать услышанное, после чего обратилась к Бартоломью. Как я уже говорила, эту историю хранит моя семья, когда для других она затеряна в песке времен. И все предоставленные реликвии, артефакты, бальное платье и моя броня, все это принадлежит давно ушедшей и забытой эпохе Аракин. Плавно она поднялась на ноги, не отводя взгляда, отражавшего языки пламени. Это и есть причина, почему я нахожусь в поиске доказательств, является ли мой рассказ нечто большим, чем простой сказкой или легендой. Была ли эта история написана на Ремнанте, или только в другой реальности? Глава 32. Смертельная поездка. Расположившись на верхнем этаже здания, я сидела в проломе стены и любовалась ночным небом. Рядом под рукой лежал дрон-искатель, подзаряжаясь от моей энергии. Остальные спали внизу после утомительного дня, полного сражений. Лишь кошмарик продолжал резвиться по округе, отыгрываясь за все время лени в беконе. Или я так думала. Звук шагов по лестнице оповестил о другом человеке, поднявшемся на мой уровень. Похвально, что вы взяли на себя инициативу в дежурстве. Но в то же время подобная нагрузка может плохо сказаться на самочувствии молодого организма. Ублик подошел и встал рядом со мной, осматривая окрестности. Не впервой. Тем, кто сражался весь день, отдых нужнее. Я не собиралась объяснять, что в текущем статусе оператора потребность во сне куда меньше. Бартоломью кивнул головой, поправив очки. Интересную историю вы нам рассказали. В каждой сказке есть доля правды, Верно, но что здесь правда, а что вымысел? Задумчиво потер подбородок. Я знала, что вымысла никакого не было, но промолчала. Полагаю, дело теперь за настоящим доктором археологии. Не волнуйтесь, мисс Касси, я обязательно докопаюсь до истины. Уперев кулак в бок, горделиво поднял вверх указательный палец. Полагаю, для такого человека науки, это могло значить личный вызов. Кстати, мое предложение о совместном походе в конце года еще в силе. Не меняя позы, повернул голову ко мне, едва кивнула, подтверждая, что услышала информацию, и вновь обратила взгляд на небо. Вскоре едва различимые вибрации и отдаленный грохот заставили отвлечься от созерцания и обратить внимание на возможную угрозу. Бартоломью тоже обернулся в ту сторону. А, голиафы, редкое зрелище, к счастью. Там, за городом, возвышаясь даже над самыми высокими деревьями, грузно шагали Гримм. Своими размерами они могли сравниться с саблезубым, с которым я столкнулась в Минаджере. По силуэту это были слоны с присущей всем Гримм белой маской с красными полосами и массивными белыми бивнями. Гримм двигались стадом, что помимо возраста указывало на развитый интеллект. Спасибо урокам доктора рядом со мной. Один из них, замыкающий, повернул голову в нашу сторону. Его взгляд, полный тихой ненависти, я ощутила на себе. «Не волнуйтесь, они не будут нападать», прокомментировал Ублик. «Столетия жизни научили этих существ осторожности. Они бы и не смогли напасть. Склон горы слишком крутой и высокий. Не заберутся. Если бы не миссия, полагаю, я бы воспользовалась возможностью спровоцировать стаю и пронаблюдать, стали бы они пытаться взойти на гору, тщетно спотыкаясь, скользя и падая, разбиваясь и калеча себя, или сдержались бы и поступили по-другому. Да, можно и так сказать», — согласился Бартоломью. «К сожалению, когда-нибудь они станут проблемой, с каждым прожитым годом набирая в интеллекте и силе. Моя надежда на то, что к тому моменту, как голиафы решат, наконец, напасть, мы будем готовы». Тяжело вздохнув, Ублик поправил очки, наблюдая, как Гримм, отвернув от нас голову, последовал за остальными. Человечество Ремнанта научилось противостоять подобной угрозе. Столицы и большие города планеты защищены от голиафов, чего нельзя сказать об остальных поселениях. В Куакуране стены не такие большие и прочные, как и во многих других деревнях и малых городах, беззащитных против подобных монстров. Столица фавнов с моей помощью прибавила в защите. Что до поселения и городков, думаю, стоит получше изучить Гримм-класс разрушитель городов, для возможного превентивного удара. Уже трижды столкнувшись с подобными монстрами, я начинаю понимать, что они не так уж и редки, как гласят официальные источники. Возможно, затем, чтобы не сеять панику среди гражданского населения, что запросто могло прийти в ужас от осознания соседства с подобными чудовищами. Мы начали обсуждение этого с Бартоломью, сойдясь на мнении, что если наносить удар, то он должен быть окончательным, иначе есть высокая вероятность, что в отместку это спровоцирует голиафов на нападение на ближайшие поселения. Оператор. Перехвачена сторонняя радиоволна, вклинился голос Ардиса, следом за которым последовали другие. Вышли на прогулку. Пока все спокойно. Топ вас, Гримм-патруль. Несколько секунд следовали помехи, пока Ардис не смог восстановить воспроизведение. Смотрите, чтоб вас там Гримм не сожрали. Патруль. Принято. Что-то не так? Через некоторое время, как я резко замолчала, спросил Ублик. Объяснив ситуацию, мы вместе с ним быстро спустились и разбудили подростков Скроу. Их сонные лица почти мигом прояснились, особенно у Блейк, ушки которой мгновенно встали торчком. Стоило сообщить об обнаружении тех, кого мы искали весь день. Мне понадобилось еще некоторое время, чтобы определить место, после чего мы выдвинулись к нему. Ночь опустилась на руины города, но это нисколько не мешало фавнам с их ночным зрением. «Не боись, новичок». Один из двух членов Белого Клыка, вышедших на поверхность, хлопнул по спине вздрогнувшего второго, что тот чуть не уронил пистолет. «Хотя сейчас самое время для Гримм, нам всего то и нужно, что подтвердить их присутствие. Своеобразный живой периметр и сигнализация от непрошенных гостей». «Понял», судорожно кивнув, младший начал пристально оглядываться, надеясь поскорее заметить одного из жутких ночных монстров, желательно как можно дальше, чтобы поскорее вернуться обратно в хоть сколь защищенный лагерь. Но ни он, ни его напарник так и не смогли заметить для себя угрозу, пока не стало слишком поздно. Упавший в прямом смысле с неба Кроу моментально вырубил старшего, и пока новичок оборачивался на шум, выскочившая из-за угла пира, мгновенно сблизившись, подсечкой уронила его. Когда младший фавн пришел в себя после жесткого удара головой об асфальт, то обнаружил перед собой множество фигур, которые не могли здесь просто так случайно оказаться. «Нет, не убивайте», новичок испуганно попятился назад. «В отличие от вас, охотники убивают только монстров», сказал Кроу. «А ты ведь не монстр?» С опасным блеском в глазах склонился над ним, на что фавн отчаянно замотал головой. «Хорошо, тогда начнем с простого. Где находится ваш лагерь?» Присев на корточки рядом с ним, Бронвин начал допрос, пока остальные молча наблюдали за этим. К сожалению, многого фавн не знал. Нет, он рассказал, где находится проход, ведущий, как оказалось, вниз в подземную часть города, где и обосновался Белый Клык. Но с какой целью они там находились и что делали с краденным прахом, который действительно находился там, ему было неизвестно. Только то, что им недавно было приказано начать все погружать в поезд. «Ты шутишь надо мной?» — скептически отнесся к последнему Кроу. «Подземный город, место, где скрылись жители Гленн во время вторжения. Это должно быть хорошее место для укрытия от Гримм с поверхности», — Ублик задумчиво покачал головой. «В то же время, это очень глупо. Если нарваться на подземных Гримм, шансов выбраться оттуда практически не будет. Тем более крайне сомнительно обнаружить там рабочий состав, не говоря уже о том, чтобы доставить новые с поверхности. Я слышал, как другие говорили, что они нашли и отремонтировали заброшенный», все так же испуганно, но уже без заикания сказал фавн. «Но какой в этом смысл? Единственное место, куда ведут линии, Вейл. Но ведь все тоннели запечатаны», высказалась Руби. «Разве что использовать как оперативную базу в очень ограниченном радиусе», предположила Вайс. «О, а может быть они грузят прах на поезд, чтобы потом подорвать завалы, ведущие в город?» Подняв руку вверх, сказала Нора. Все без исключения, даже фавн, странно на нее посмотрели. «Просто предположение», надувшись, опустила руку. «Это может быть похоже на правду», скривившись, произнесла Блейк. «Я скорее поверю, что они прокопали другой тоннель, чтобы вывести весь прах куда-то еще», фыркнула Янг. Затем подошла и, присев рядом с Кроу, доверительно положила руку на плечо фавна. «Ты ведь всю правду говоришь, друг мой», поинтересовалась, слегка сжав плечо. «Я правда больше ничего не знаю. Меня сюда привели менее месяца назад», проговорил фавн с исказившимся от боли лицом под маской, что никто, кроме Тина, не заметил. Обратив внимание на то, что действие Сиалонг не могло вызвать подобную реакцию на обладателя защитной оболочки души, Ая обошла фавна, внимательно осматривая его, заприметив на черном капюшоне, прикрывающем голову, следы крови. «От падения, у тебя нет ауры», постановила она. Фавн вздрогнул, а остальные удивились. «Ты присоединился к Белому Клыку, не имея ауры, и при этом приперся на гору, кишащую Гримм», с сузившимися зрачками едва не прошипела Блейк. «У меня не было выбора», отчаянно произнес фавн. Его злоключения начались, когда он по знакомству, ради интереса решил посетить собрание фавнов. Именно то самое, которое посетила команда Рубин. Та шумиха привлекла много внимания, и полицейские вместе с Атласом после погони на автостраде быстро оцепили район. Чтобы не оказаться задержанным, этот фавн, испугавшись, как и многие другие, последовал за уверенными призывами членов Белого Клыка покинуть то место незамеченными. Они действительно вывели их, но уже не дали уйти, заранее записав всех в рекруты. Далее был краткий инструктаж, а после отправка на гору Гленн, где новички должны были подчиняться во всем своим старшим товарищам. Те использовали их преимущественно как рабочую силу, перетаскивая прах, и не собирались открывать ауру, пока новоприбывшие не докажут на деле свое товарищество. После этого рассказательно использовала свои целительные умения, чтобы излечить рану фавна, пока остальные обсуждали, что с ним делать. «Прием, вы уже должны были вернуться, Ров», ожила рация все еще пребывавшего без сознания фавна. «Скажи, что все в порядке, и вы скоро вернетесь», обратился Кроу к новичку. «Я думаю, что они что-то заподозрят, если я отвечу. Мне перестали доверять рацию после того, как я случайно уронил свою». Фавн в смущении почесал затылок. «Блеск», раздраженно бросил Бронвин, направившись к другому фавну. «Хочет это», приведя того в чувство, Кроу повторил требование, указав мечом на рацию, через которую неизвестный продолжал попытки достучаться до патруля. «Это Ров, все в порядке», осторожно поднеся устройство к маске, Начал было Фавн, как оказался прерван новым голосом, раздавшимся в ответ. Говорит лейтенант Ров, почему не выходили на связь? Услышав это, взгляд Блейк гневно сузился, мигом узнав нового участника разговора. Того самого, что объявил охоту на нее. У нас была небольшая проблема. Кроу угрожающе воткнул клинок перед затихшим Фавном, наблюдая нерешительность того. Блейк развернула гамбалшраут, хлестнув лентой. Но этого оказалось недостаточно для запугивания. «Охотники нас нашли!» – злобно выкрикнул Фавн. Прежде чем он успел закончить фразу, рация в его руках с треском сжалась, повинуясь силительно, тогда как рукоять меча Кроу врезалась в лоб, разбив белую маску и вновь вырубив владельца. «Теперь о нашем пребывании здесь известно», – в своем темпе прокомментировал Ублик. «Что тогда делаем?» – поинтересовалась Пира, переглянувшись с остальными подростками и остановив взгляд на Тина. «У нас есть миссия, мы ее закончим». На это все студенты согласно кивнули, кроме Блейк, продолжавший сверлить взглядом тело упавшего Фавна. Тем не менее, когда Ублик подобрал себе на спину паникующего новичка, чтобы не тормозил их, Белладонна с гримасой подхватила лентой за ногу второго, после чего их группа поспешила к проходу, ведущему в подземную часть Глен. Охот, крик, за которым последовал треск и тишина. Лейтенант тупо уставился на затихшую рацию. Несмотря на обрывочность прозвучавшей фразы, нетрудно было догадаться, что причиной этого являлись вовсе не грим. Оставался вопрос, каким образом их обнаружили. Сэр, отвлек его от раздумий голос другого Фавна, который сообщил ему о кратковременной пропаже связи с патрульной парой. Грузитесь на поезд, мы начинаем. Но, сэр, мы не закончили. И по плану. Планы сдвинулись, оборвал его лейтенант, не собираясь давать и шанса прибывшим охотникам сорвать их операцию. Что делать с новичками? Фавн кивнул в сторону группы испуганных новобранцев, которых Белый Клык успел привлечь в последний месяц. «Живо грузитесь, если не хотите остаться здесь на съедение грим», — грозно выкрикнул лейтенант, мысленно раздумывая над тем, как задержать непрошенных гостей. Лагерь Белого Клыка активизировался. Спешно складировались ближайшие ящики с прахом, объемные и тяжелые контейнеры бросались, взрывные устройства монтировались в крыши вагонов, чтобы направленный взрыв был обращен наверх. Краденая техника Атласа, точнее ее остатки после недавних стычек, уже была погружена. Толпившиеся рекруты заходили в состав, тогда как ветераны и наиболее идейные под предводительством лейтенанта разбирали стрелковое оружие и готовились обрушить град пуль на врага. Возможно, этого будет достаточно, чтобы разобраться с охотниками и продолжить работать в изначальном плане, подумалось лейтенанту, пока он пристально всматривался вдаль, туда, где был потайной проход наверх. Группа фавнов, что сторожила его внизу и после его посланного по рации приказа должна была обрушить проход, становилось первым препятствием. Лейтенант мало возлагал на это надежды и в итоге оказался прав. С грохотом взрывов и треском винтовок, вскоре затихших, из-за образовавшейся пыли возникли силуэты группы, которая стала личным врагом Вейловского отделения Белого Клыка. Выскочив на широкое пустое пространство, по которой пролегала железнодорожная магистраль, пересекающая весь подземный город, студенты вместе с Кроу и Убликом потратили несколько секунд на то, чтобы осмотреться. Городские развалины и общая разруха такая же, какая царила наверху, наблюдалась и здесь. Отличие было лишь в сводах, где в подземной части ими служила огромная пещера. «Грим, действительно поезд», — ругнулась Янг, заметив остатки лагеря фавнов вдалеке. «И правда, грузится, словно собираются поехать на нем», — прокомментировал Рен. «Если так, значит, это будет их последняя поездка», — не давая вставить слово на рев дарила кулаками Янг, разворачивая имберсилику. Тинна молчаливо стояла рядом с ними, продолжая осматривать местность, в том числе используя навык Варфрейма Баншисонар, с помощью звуковых импульсов отслеживая всех противников в доступном радиусе и перенося данные о них на экран визоров. Она осознавала, что даже если состав тронется немедленно, они успеют настигнуть его, поэтому давала время остальным подросткам на оценку ситуации, в том числе, «Ребят, помогите, а?» Тяжело проговорила Руби позади, волоча за собой обезоруженных и вырубленных клыковцев, встретившихся им в проходе. За ней следовала Смита, волоча Фавна в зубах за шиворот. Блейк с Янг поспешили им на помощь. Да, нежелательный балласт, поморщилась последняя, глядя на тело, валявшееся на земле. Белладонна солидарно кивнула, обмотав лентой туловище еще одного бывшего товарища, И даже Смита недовольно мявкнула. «Ну, мы же не можем оставить их тут в таком состоянии», — смущенно почесала затылок Роуз. «Действительно чудо, что нас до сих пор не потревожили, Грим», — поднял палец вверх Ублик, заставив едва не свалиться Фавна у себя на спине, не видя смысла добавлять, что бы случилось с бессознательными телами, если бы их оставили. «Поспешим же, оставьте их где-нибудь рядом с этим лагерем, потом о них побеспокоимся. И не расслабляйтесь», — добавил Кроу, взвалив на плечи двух членов Белого Клыка. «Противники перед вами либо слишком безумны, либо достаточно сильны, чтобы обосноваться в этой ловушке, Грим». Серьезно кивнув, те, в том числе Янг, прихватившая за штанину своего Фавна и случайно ступив на железнодорожный путь, познакомив затылок того со шпалами, последовали к лагерю. «А нас уже встречают», — прокомментировала Янг, прежде чем спешно отступила в сторону остатков построек у дороги, избегая шквального огня. Ее примеру последовали остальные со своим дополнительным грузом. Оставив бессознательные тела в компании Ублика с паникующим новичком Ицвая, которому Руби поручила охранять тех, они поспешили за остальными. Рен опустошил обоймы своих пистолетов, заставив часть приветственной делегации укрыться за ящиками, после чего сместился ближе к постройкам, намереваясь пробраться сквозь них к составу. Нора, осознавая, что может задеть рекрутов, как выяснилось, не имеющих ауры, пренебрегла использованием своей Манхильды, последовав за напарником вместе с Вайс. Пира использовала свой щит на бегу для отражения входящего урона, прорываясь напрямик, изредка совершая немыслимые кульбиты, во время которых, находясь в воздухе, совершала прицельные выстрелы. Компанию ей в этом составляла Тинна с Кошмариком, а я активировала лезвие Crimson Sunset, прокручивая косу перед собой, от которой беспомощно отскакивали пули, пока Смит отвлекала часть внимания на свою обманку, сама пребывая в невидимости. Преодолев разлом в стене и укрывшись за контейнером, Вайс собиралась использовать огненный прах, создав волну, которая должна была привести в панику стрелков, как ее взгляд зацепился за что-то. Рядом лежащий ящик с полуоткрытой крышкой и следами пыли, очень знакомой наследнице праховой компании пыли. Проверив его, а также кинув взгляд на другие, разбросанные по округе, она крикнула остальным: «Народ, не стреляйте по контейнерам. Здесь все еще достаточно праха, чтобы повторить тот случай в порту». Бросившаяся вперед всех Тинна с намерением ворваться в толпу стрелков, замедлилась, услышав шни. Она же и заметила, как самый высокий Фавн с бензопилой за спиной указал на дальние контейнеры, тогда как ближайшие они успели разгрузить, где проходили студенты, и достал нечто, напоминающее самодельное взрывное устройство. «Быстро все на дорогу!» — прокричала Ая, свободно отступив назад вместе со Смитой, так как никто огонь по ним уже не вел. Подростки без вопросов последовали ее словам вместе с учителями, которые были слишком опытными для того, чтобы в пылу боя подвергать сомнению приказ той, кто уже завоевал доверие с их стороны. Граната подорвала контейнер, который спровоцировал цепочку взрывов. Рывком переместившись в центр собравшейся между строениями и железной дороги группы, Тинна выбросила руку в сторону брошенных тел, используя магнетизм, притягивая их к себе. С треском проломив остатки бетонной стены, бессознательные члены Белого Клыка подлетели к ним в сопровождении осколков и крошева. Под громкое восклицание Руби: «Цвай!» Когда-то в воздухе поймала также притянутого Корги, а я накрыла ледяной сферой всю их группу. В следующие несколько секунд студенты и охотники видели только волны взрывов, окутывавшие купол, и грохот крушения зданий поблизости. Со звуками треснутого льда, трещина, образовавшаяся на стенке сферы, заставила Тинна развести руки в стороны, укрепляя защиту. Спустя мгновение какофония взрывов прекратилась, и облако образовавшейся пыли начало медленно оседать. «Действительно, напоминает порт», — высказалась Янг с содроганием. Купол со звоном треснул, обрушившись безвредными осколками льда, вместе с частью обвалившейся на него бетонной кладки. Пира осторожно отступила из зоны ее падения. Белый Клык совсем не беспокоится о своих членах, помахав в воздухе рукой, отгоняя пыль, поинтересовалась она, бросив взгляд за спину Бартоломью, в которую мертвой хваткой вцепился скулящий Фавн. «Как ты можешь наблюдать, со злобой и горечью, не пытаясь оправдывать бывших товарищей», — ответила Блейк. Шум двигателя привлек внимание их группы. «Они уходят», — в искреннем возмущении указала пальцем на начавший движение состав Руби. Затем последовало шуршание, копошение и тихое рычание, звуки которых постепенно увеличивались. Чего и следовало ожидать от подобных безрассудных действий, поправив очки, вздохнул Бартоломью. «И не говорите, профессор-доктор», — сочувственно произнесла Нора, заставив того хмыкнуть. Кроу повторил вздох коллеги, тихо пробормотав о своем невезении. Подхватив тела клыковцев, заботясь об их безопасности больше, чем их товарищи, преподаватели с будущими охотниками и охотницами поспешили на отбывающий поезд под шум освобождавшихся из-под земли грим. Настигнув хвостовой вагон, группа забралась на крышу, не встретив сопротивления, так как клыковцы были уверены, что подрыв брошенных запасов праха достаточно задержит их. Развернув свою косу, Руби вонзила лезвие в боковую железную створку вагона, отодвинув ее. Следом Пира, встав спиной к ней, совершила кульбит назад, зацепившись за край крыши и влетев вовнутрь. Одинокий фавн, подошедший к раскрытой двери, принял удар ногами в грудь, отлетев к стенке. «Чисто», — произнесла Пира, приземлившись и осмотрев вагон. «Так, тогда оставляем этих ребят здесь и дальше», — кивнув на бессознательных клыковцев, начал Кроу. «Народ, это ведь не то, что я думаю», — прервал его озабоченный голос Вайс, искавший люк вниз, но обнаруживший потайную нишу с бомбой. «Здесь не стоит задерживаться», — крикнул Ублик, поспешив перебраться на крышу следующего вагона. Кроу покачал головой, вновь пробормотав о своем невезении, и последовал вместе с остальными за доктором. На этот раз, обнаружив именно люк, Тенна выбила его посохом, приземлившись в центр вагона и активировав лезвие, осветив полумрак зловеще малым светом. На этот раз здесь находилась пятерка фавнов, но взгляд Ай резко прикипел к конкретной маске, над которой возвышался одинокий оленей рог. Приземлившиеся следом Янгс Блейк, заметив выражение ее лица, помедлили пускать в ход оружие. «Значит, такой выбор ты сделала». Нечитаемый голос, отчего стало только мрачней, разнесся по помещению. Фавн-олененок, на которую было обращено все внимание Ай, оступившись и упав на спину, в ужасе попятилась назад. «Нет, я не хотела никого убивать», видя, как во взгляде Тенна зажглись алые огоньки, наверняка просто блики от лезвия ее косы, фавн быстро исправилась. «То есть я никого не убивала, не приносила в жертву и не покрывала руки чужой кровью?» «Да, верно. Нас заставили прийти сюда. Мы не хотели», — одновременно заговорили остальные. Тенна не находила в их словах или эмоциях лжи. Учитывая историю новичка с поверхности, в это можно было поверить. Она потушила энергетическое лезвие, заставив фавнов вздохнуть с облегчением. «Вы все принудительно находитесь здесь», — требовательно выступила вперед Блейк. Короткий миг переглядывания между фавнами хватил ей, чтобы броситься к тому, кто пытался тихо отойти к двери. Ветеран Белого Клыка не успел среагировать, как пинком ноги был отброшен к той самой двери, болезненно ударившись спиной и упав головой вниз. Гумбал Шраут метнулся змеей, отшвырнув упавший в процессе пистолет, после чего лентой обвился вокруг пленника. «Куда движется этот поезд? Говори». Взяв его за грудки, подняла на ноги. «По-хорошему, если зубы важней», — угрожающе подняла кулак Янг. «КХР, ты, предательница», — плюнул в ответ фавн. Белладонна, наклонив голову, пропустила плевок, после чего ее напарница исполнила угрозу. «Несмотря на все совершенные ошибки, я никогда не подвергала риску тех, кто доверился нам, кто хотел что-то изменить, но не имел сил для этого, а на моем счету скопилось достаточно ошибок, и я не против добавить к ним еще одну». Опасно сверкнули ее кошачьи глаза, заставив содрогнуться бывалого ветерана. Янгсы и не вмешивались, и жестами остановили тех из группы, кто спустился за ними. «Ты знаешь, что я была напарницей Адама с самого начала. Представь, что он мог бы сделать с тобой, если бы не получил ответа. Что я могу сделать с тобой?» Непроизвольно сглотнув, фавн заговорил. «Вейл, мы движемся в город, чтобы создать прямой путь для Грим. Ага, ну, не сказать, чтобы я была очень рада тому, что оказалась права», — высказалась Нора, свесив голову с люка вниз, услышав последнюю фразу. «И, кстати, ребят, тут на крыше еще одна бомба. Во всех вагонах заложена взрывчатка», — с кривой ухмылкой произнес фавн, сплюнув кровь. «Но ведь это чистой воды самоубийство», — недоверчиво покачала головой Пира, в чем остальные были с ней солидарны. «Если не столкновение с замурованным проходом, то грим, которые могут последовать за ними, оборвут жизни всех. Все, ради нашей цели, ради Белого Клы». Более не собираясь слушать его речь, Блейк с омерзением оттолкнула его от себя. «И вы называете меня предательницей?» Ненависть так и сочилась из ее слов, пока пальцы танцевали на рукояти меча, больше всего желая оборвать жизнь распластавшегося перед ней фавна. «В высшей степени безрассудные действия. Мы немедленно должны остановить поезд и предупредить Вейл», — сказал Ублик, потянувшись за свитком. Словно ожидая этого, вагон едва содрогнулся. Спустя пару секунд позади послышался сильный грохот. «Ох!» — взлетев в вихре, рос на крышу посмотреть. Руби тут же обратилась к тем, кто внизу. «Кто-нибудь из вас успел отцепить хвостовой вагон? Потому что иначе он сам отцепился и взорвался». Вторя ее голосу, снаружи послышался многоголосый рев Грим. «Автоматическое отделение», — высказалась Вайс. «Подобным образом они собираются привлечь Грим к пробитому проходу, словно след из хлебных крошек». «Я иду в машинное отделение», — произнесла Ая, успокаивающе положив руку на плечо Блейк, снизив накал ненависти и вернув ей ясность ума. Пальцы Белладонны перестали скользить по рукояти, вместо этого крепко сжавшись на ней, развернув серп и отправив его в полет, вырубив ветерана сильным ударом в голову. Тинна с одобряющим кивком пронаблюдала за этим, прежде чем развернуться и рывком оказаться на крыше, побежав вперед. «Мы позаботимся о фавнах. Их всех нужно будет согнать ближе к головному вагону», кинув взгляд на паникующую четверку невольных клыковцев, высказалась Янг. «Мы попробуем обезвредить бомбы», переглянувшись с Перрей и Руби, сообщила Вайс, последовав наверх. «Хаэм, связи нет. Нехорошо. В таком случае моя помощь может больше пригодиться наверху. Конечно, не совсем моя специальность, но в молодые годы», — одновременно ностальгически и грустно закончил Ублик, убирая свиток и вместе с Карги забираясь в люк, тогда как Кошмарик осталась с командой Рубин. «Отлично, поработаю еще вьючным мулом», — тяжело вздохнул Кроу, на которого Бартоломью вдобавок скинул новичка с поверхности. «Что смотрите? Разбирайте и бегом вперед», — прикрикнул на замявшуюся четверку фавнов, указав на брошенные тела. Заминка длилась до момента, пока не прозвучали выстрелы и грохот впереди, куда ушла команда Рубин. Взвалив на себя теперь уже бывших товарищей, фавны вместе с Кроу последовали за ними. Ворвавшись с выбитой дверью в следующий вагон, студенты застали фавнов, удивленных подобному прибытию. Однако довольно быстро придя в себя, все до одного направили на них свое оружие. Команда Рубин посчитала это знаком не церемониться с противниками. Используя плечи Янг как трамплин, Блейк подпрыгнула в воздух, широко хлестнув лентой с серпом, заставив часть отступить, часть отвлечься на себя. Создав приманку, она отпрыгнула назад за секунду до того, как ее клона в полете поразили выстрелы. Янг с Норой, настигнув ближайших фавнов, еще когда те начали направлять на них пушки, отбросили пару, которая дополнительно сбила с ног тех, кто стоял позади. В еще большее ошеломление клыковцы пришли, когда незаметно для чувств между ними словно материализовался Рен, закружившись в клинковом вихре. Один из противников в суматохе выронил гранату. Заметив это и решив не рисковать, Лай пинком отбросил ее в противоположную ото всех сторону, где та взорвалась, едва покорежив железную стенку вагона, никого не задев. Обезвредив оставшихся, команда Рубин вовремя поспешила помочь перейти фавнам позади, когда замыкавшему Кроу пришлось с ношей перепрыгивать с отцепившегося в тот момент вагона. «В следующий раз постарайтесь оставить хотя бы пару носильщиков, девочки», — угрюмо сказал он. Янг сочувственно похлопала по спине единственного парня в команде, который невозмутимо глянул на старого охотника, после чего направилась к следующему переходу. Стали ли тому причиной звуки выстрелов или грохот взрыва, там их уже встречали вооруженные клыковцы, засевшие за разнообразными укрытиями. В то же время, словно вторя желанию Кроу, студенты заметили фавнов, прятавшихся в глубине вагона, стараясь казаться как можно незаметней. Они были без какого-либо оружия, что указывало на признаки рекрутов. Команде Рубин потребовалось дополнительное время, чтобы очистить помещение, осложненное тем, что они точно не знали, кто был обладателем ауры, а кто нет. В этом им сильно помогла присоединившаяся Смита, запутывая и сбивая фавнов одного за другим. Тем временем наверху члены команды Суперновы сгрудились вместе с Цваем вокруг ниши с бомбой, над которой склонился Бартоломью. «Хаэм, да, это интересно. Вы сможете ее отключить?» — обрадованно воскликнула Руби. «Совершенно, категорически, точно нет», — резко выпрямился доктор, чем ввел ее в кратковременный ступор. В текущей ситуации это не представляется возможным. Нам следует поспешить и остановить тех, кто находится за элементами управления. Ая уже занимается этим, произнесла Пира. Скрип послужил сигналом отцепления вагона, вслед за которым они поспешили перепрыгнуть на следующий, продолжив обсуждение. «А мы не можем просто вырезать эту штуку», — предложила Руби. Демонстративно взмахнув косой, она пробила железную крышу насквозь, вызвав испуганные вскрики фавнов снизу. «Простите», — тихо произнесла, словно ее могли услышать, в смущении вынимая лезвие. «Не вариант. Видишь это?» Вайс указала на провода, уходящие куда-то внутрь. «Начнешь полосовать, заденешь один из них, и мы все можем самоподорваться раньше срока», невозмутимо закончила. Сглотнув, Роуз осторожно отвела снайперскую винтовку за спину. Прослушивая по связи их разговор, Тинна замедлилась, найдя ближайшую бомбу и просканировав для Ардиса, чтобы тот попробовал найти способ деактивации. «Я посмотрю, что можно сделать. Двигайтесь дальше. Сопроводите Лютфанов в безопасное место». Выслушав по визору, Вайс продублировала ее слова Бартоломью, у которого вместе с Кроу не было доступа к их связи. «Этим уже заняты Янг с остальными. А мы», — поинтересовалась Руби. «Полагаю, позаботимся о них», — кивнула Пира вперед, где начали подниматься на крышу клыковцы, привлеченные действиями их группы. Ускорив себя и остальных с помощью глифов, Вайс создала себе дополнительный защитный, который принял на себя весь входящий урон. Подбежав вплотную и развеяв глиф, она с полным оборотом через плечо нанесла разрез сверху вниз. Фавн выронил оружие, зашипев и сжав пальцы, которые, если бы не аура, были бы срезаны. Последовавший колкий выпад заставил его еще и упасть, болезненно схватившись за живот. Прикрываясь щитом, Пира сблизилась с Фавном и этим же щитом сильным ударом наотмашь вырвала винтовку из его рук. Потеряв равновесие, Фавн нелепо взмахнул руками, балансируя на краю. Прежде, чем он свалился вниз к неминуемой смерти, его за рукав схватила Никас. Пристально вглядевшись в прорези маски, наблюдая панику во взгляде, она дернула его на себя, заставив упасть рядом на ровную поверхность. После чего отвлеклась на хруст ледяной стены позади, которую создала Вайс, чтобы в следующее мгновение взорвать ее, обратив в разящие осколки. Фавн попытался воспользоваться этим, в спешке подняв упавшую рядом винтовку и нацелив на спину Никас. Бартоломью, прикрывавший тыл, заметил это и собирался вмешаться, как состав покачнулся, переехав обвалившуюся когда-то на пути часть потолка. Фавн вновь потерял равновесие, и на этот раз Пира, резко обернувшись на вскрик, не успела его схватить. С бесполезно протянутой вперед рукой ее взгляд не покидал фигуру Фавна, подметив винтовку, пока та не исчезла, оставленная позади на съедение грим. Поднявшись, ее пустой взгляд поймал сочувственную улыбку Бартоломью, после чего помрачнел. Пира не была глупа и поняла, что тот Фавн попытался нанести ей удар в спину. Резко развернувшись, она решительно поспешила к Вайс с Руби. Последняя оказалась уже достаточно далеко впереди, использовав первичный импульс глифошни и отдачу своей снайперской винтовки. Будучи настоящим ангелом смерти в глазах клыковцев, она с головокружительной скоростью пронеслась сквозь них, подсекая косой, заставляла валиться с ног, которые от этого вспыхивали адской болью. Некоторые попытались было подняться, но щит, отправленный в полет, заставил этот порыв мигом угаснуть, отправив фавнов в нокаут рикошетом. «Спасибо, Пира», — радостно поблагодарила ее Руби, обернувшись. На что та сосредоточенно кивнула, притянув к себе щит магнетизмом. «Полагаю, нам нужно сдать их всех твоей сестре», — полувопросительно произнесла подошедшая Вайс, глядя на распластавшиеся тела, часть из которых покрылась ледяной коркой. В этом Никас уже не была до конца уверена. Тем не менее, она помогла собрать поверженных клыковцев вместе, после чего сбросить их вниз к только что подошедшей команде Рубин. «Эй, Янг!» Свесив голову, Руби помахала той рукой. «О, сестренка! Персональная доставка! Как это мило!» Скорчила рожицу Сиалонг. «Внимание! Обнаружены паладины!» Наблюдаю четверых, связалась с ними Тинна, после чего сестры мигом стали серьезными. «Мы о них позаботимся, не волнуйся! Иди дальше!» Уверенно произнесла Пира и побежала вперед вместе с Вайс. Перекинувшись еще парой слов с сестрой, Руби быстро догнала их, используя свое проявление. Вскоре перед ними показалась первая новейшая украденная машина Атласа, грузно забравшись на крышу. Извилистые тоннели и многочисленные проходы, мрак которых едва рассеивало тусклое аварийное освещение, поддерживаемое генератором на последнем издыхании. Крики и вой монстров, которым вторили звуки выстрелов, отрывистые вопли команды требований, разносившиеся по громкой связи, люди, которых нужно было спасти, чьи бывшие товарищи этому усиленно препятствовали. Я словно вновь вернулась на галеон Гринир, окутанный вирусом, с целью эвакуировать имперских перебежчиков. С одной стороны находясь под постоянными волновыми атаками зараженных, с другой под налетами солдат Гринир, специально посланных, чтобы помешать прорваться перебежчикам к спасательному кораблю. По крайней мере Гримм ограничены простым убийством. В отличие от техноцита, обращавшего своих жертв себе подобных, подумалось мне, пока я неслась по крышам вагонов к управляющей части поезда. Достигнув открытых платформ, я замедлилась, обнаружив паладинов, в которые в данный момент садились пилоты. Связавшись с остальными и предупредив их, я взялась за пистолеты, открыв огонь. Парные Эклипс Прайм предназначались для стрельбы на средней и ближней дистанции, имея сильную отдачу, следовательно пониженную точность. Тем не менее, как Миса, я в совершенстве освоила их и с усилением, навыком, увеличивающим силу, прекрасно контролировала и в облике оператора. Пули большого калибра попадали в части тел тех, кто не успел закрыться в кабине пилота, но из-за защитных свойств ауры этого было мало, чтобы остановить их. Мы о них позаботимся. Иди дальше, донесся голос Перы по связи. Прекратив стрельбу и перезарядив пистолеты, я убрала их в магнитные захваты юбки. Вывод из строя может отнять нужное время. Если Пира уверена, что она с остальными разберется, я оставлю нейтрализацию паладинов им. Выбросив руку под углом вперед, я использовала рывок сквозь бездну, растворившись золотым маревом и мгновенно оказавшись высоко над паладинами. Не удержавшись, посылаю шоковый разряд, который цепью затрагивает все машины, кратковременно ослепляя внешнюю аппаратуру. Где она? Я ничего не вижу. Тварь, она мне плечо сломала. Раздались панические возгласы по перехваченной волне. Преодолев платформы, я приземлилась на крышу крытого вагона, побежав дальше. Краем глаза отмечаю очередную нишу с бомбой, прежде чем резко ухожу в сторону, пропуская мимо себя светящийся шар энергии, который, задев край крыши, пролетает дальше и врезается в стену широкого тоннеля. Я задел ее. Возбужденный голос пилота, чей паладин замыкал строй, подвергнувшись наименьшему урону от молнии. Молодой, безрассудный, судя по голосу, нельзя позволить задеть бомбу. Взрыв отрежет всех, кто позади. Нельзя тратить время на нейтрализацию.